251. Если собрать все опыты с психической энергией, то получится ценная сокровищница доступа к высшему миру. Ничто сверхъестественное или темное не утяжелит такие наблюдения. Так естественно, честно и полезно будет наблюдение над великой психической энергией.